Глава 5. Сердце ёкнуло, но я ничем не показала волнения, стойко выдержав взгляд правителя, не опустив голову или хотя бы глаза, хотя и очень хотелось. Этот человек правит уже много лет, это у него в крови, повелевать людьми. Хотелось ли мне съежиться под его настойчивым вниманием? Безусловно. Могла ли я себе это позволить? Нет. Проявить слабость в этом молчаливом поединке означало заведомо проиграть. Поэтому я стояла, и единственное, что могло выдать мое волнение, чуть учащенное дыхание. В таком случае я вынужден отменить это испытание. Спустя, казалось, вечность, принял решение король. Позади меня послышались вздохи облегчения. Мне почудилось, будто некоторые из поддержавших меня девушек уже были и не рады, что ввязались в эту переделку вместе со мной. Однако победа за нами. Мы выиграли эту битву, но война еще не окончена. Это понимал каждый из собравшихся на поляне. Я гордо улыбнулась и с достоинством поклонилась королю. «Благодарю, Ваше Величество. Вы очень мудрый правитель». «Раз все решено», – благодушно заметил Клеосандр, – «предлагаю несколько часов отдохнуть после столь волнительного утра, а ровно в 6 часов вечера я буду ждать каждую из вас в большом танцевальном зале. Надевайте лучшие наряды. Сегодня каждая из вас потанцует с принцем, и, может быть, уже этим вечером кто-то из вас, мои дорогие, найдет место в его сердце». Я подождала, пока почти все разойдутся, и только потом тихо побрела обратно во дворец. Ноги не гнулись. Накатила такая усталость, что я еле осилила расстояние до своей комнаты, а там, закрывшись, сползла по стене, даже не дойдя до кровати. Меня пробрал смех, да такой, что я не могла остановиться. Смеялась до исступления, пока не начала неприлично похрюкивать. Я так ни разу в жизни не хохотала. Приходилось затыкать рот обеими руками, чтобы в коридоре не услышали эти некрасивые звуки. От бесконтрольного хохота у меня потекли слезы, и только спустя 15 минут я смогла взять себя в руки, а потом кое-как доползла до кровати и тотчас уснула, даже не попытавшись раздеться. Спустя несколько часов меня разбудила Рикоста. Я чувствовала себя вполне бодро, а потому мы сразу принялись готовиться к танцевальному вечеру. «Госпожа Ильграс», — сказала она, пока помогала влезть в вечернее платье. «Вы такая смелая!» — восхитилась служанка. «О вашем утреннем протесте сегодня все только и толкуют». Я хмыкнула. Не знала, к добру или худу, что я так выделилась среди других невест, уже второй раз, между прочим. Но если бы я не сделала этого, то уже находилась бы на пути домой. Загнанный в угол дикий зверь способен на многое, а утром я чувствовала себя именно так. Я промолчала, и девушка продолжила радостно делиться новостями. «Внизу уже так красиво украсили зал?» Она ловко заплела мои золотые волосы в высокую прическу. «Сегодня королевские маги устроят представление, и генерал будет в нем участвовать», — поинтересовалась я, как бы между прочим. «Генерал искусен в боевой магии, а нас сегодня ожидает магия иллюзии», — улыбнулась Рикоста, продолжая заниматься локонами. «Разумеется, логично, что человек, обладающий такими способностями, занялся военным делом». «Глупость?» – спросила. «Создавать световые иллюзии стихийному боевому магу – это как делать ювелирные украшения с помощью кузнечного молота». «Но все же за какие-то заслуги король забрал господина Ракена служить во дворец. Значит, он не только в боевом искусстве ловок. Хотелось бы выяснить, что к чему». «Рикоста, а почему господина Элькантара вообще назначили служить во дворце?» «Правитель ему доверяет», пожала она плечами и, вставив мне в волосы последнюю шпильку, отошла на несколько шагов, чтобы полюбоваться работой. «Вы такая красивая, глаз не отвести», — улыбнулась она. Я поднялась и оглядела себя в высоком тонком зеркале. На мне было бордовое платье, но когда на него попадал свет, оно как будто на миг меняло оттенок на огненно-рыжий, а потом снова становилось темнее. Я хорошенько спрятала простой медальон в вырезе, надела несколько колец с рубинами и массивные серьги с такими же камнями. Оставшись довольна образом, снова посмотрела на помощницу. «Откуда такое доверие? Почему именно господин Илькантаре его заслужил?» Об этом я ничего не слышала, но король знал Ракена еще до того, как тот перестал летать на вивернах. «Столько тайн!» – улыбнулась я, словно лишь поддерживала разговор. «А может, и у самого короля есть какие-то интересные тайны?» Подошла к зеркалу, будто разглядывая себя в зеркале. На самом деле, в это время я, затаив дыхание, следила за выражением лица Арикосты. Оно совершенно не изменилось, не дрогнул ни один мускул. Девушка лишь пожала плечами и покачала головой. «Если и есть, то слугам об этом точно не говорят». Я ей верила. Каким-то образом у меня обычно получалось понимать, когда человек врет. Ирикоста действительно ни о каких тайнах не знала. «А артефакты?» – повернулась я к ней. «Во дворце есть какие-то необычные магические предметы или артефакты?» Ирикоста снова пожала плечами. «Простите, госпожа, но я простая горничная, а нас к таким вещам не допускают». «К таким вещам? Значит, все же что-то есть?» – обрадовалась я зацепке. «Возможно, в королевском хранилище», – предположила служанка. «Там хранятся сокровища и другие ценности, но туда слуг не пускают. Туда вообще могут попасть только несколько человек во всем королевстве». «Дай-ка угадаю», – ухмыльнулась я. «Его Величество, Его Высочество и генерал?» «Еще казначей и королевский советник», – кивнула горничная. «А...» – хотела спросить, где хранилище находится, но поняла, что это будет чрезвычайно подозрительно для просто любопытной девушки, роль которой я играла. «Да?» – посмотрела на меня горничная. «А пойдем-ка вниз», – с воодушевлением махнула рукой. «Не хотелось бы пропустить все представление». «О хранилище выясню подробнее у кого-то другого. Не нужно привлекать слишком много внимания Рикосты. А пока мне предстояло очаровать его высочество, чтобы все ухищрения не остались бесполезны. Я твердо решила использовать на юноше всю силу обаяния, чего бы мне это ни стоило». Мне уже приходилось бывать на балах, однако еще никогда в столь шикарном месте. Казалось, что люди, приглашенные на вечер, плавали в море из огней. Так и было. Световые сферы самых разных оттенков, от белого до темно-фиолетового, свободно лавировали между гостями, то поднимаясь к потолку, то опускаясь почти под ноги, а щиколотки утопали в густом тумане. Благодаря огням дымка мягко светилась, переливаясь то одним, то другим цветом. Складывалось впечатление, что гости парили в облаках. Некоторое время я наблюдала за всем этим великолепием со стороны, не решаясь войти в зал. На некоторое время я даже затаила дыхание. Так это выглядело красиво, всего лишь световая иллюзия, но какая же прекрасная! Прямо посреди этого большого помещения организовали круглый помост, который и сам тускло светился желтым, тоже утопая в тумане. От этого казалось, что музыканты, которые играли на всевозможных инструментах, сидят на луне, которая каким-то образом спустилась с неба на этот вечер. В зал вело несколько входов, через которые ты и внутрь попадали все новые гости. Здесь находилось гораздо больше народу, чем можно было предположить. Почему-то я представляла себе этот вечер так, что принц будет танцевать по очереди с невестами, а остальные будут смиренно ждать своей очереди. Но ничего подобного. Король пригласил десятки мужчин разных возрастов. От мальчиков, едва достигших возраста самого принца, до почтенных старцев с седыми волосами. Другие женщины тоже присутствовали, но меньше. Король явно позаботился о том, чтобы во время этого вечера никто не скучал. Его Величество и Его Высочество еще не пожаловали, но приятная медленная мелодия уже лилась на всех собравшихся, лаская слух, и несколько пар медленно кружили недалеко от помоста. Слуги мужчины, одетые в черные смокинги, с серебряными подносами в руках разносили гостям напитки и забирали пустые бокалы. «Госпожа Ильграс», — услышала я голос над самым ухом. От этого сердце нервно подскочило в груди, я даже дернулась. «Если вы не собираетесь проходить внутрь, то освободите проход. За вами уже очередь собралась», — с некоторой насмешкой посоветовал генерал. Я ощутила, что в лицо бросилась кровь. Однако освещение было приглушенное, и я понадеялась, что ему этого не видно. Резко сделала несколько шагов вперед, чуть не сбив слугу с полным подносом напитков. Он пошатнулся, и несколько бокалов опрокинулось. «Черт, почему рядом с этим человеком я всегда такая неловкая?» «Простите, госпожа», – испуганно посмотрел на меня слуга, хотя совсем не был виноват. «Все в порядке», – поспешно сказала я. «Это моя оплошность». Я скорее отошла от прохода подальше, остановившись у стены, и снова решилась бросить взгляд на господина Илькантара. Тот смотрел на меня, чуть приподняв уголки губ и прищурив один глаз. Почему-то мне казалось, что он насмехается надо мной, и от этого внутри клокотала ярость. «Вы что-то хотели?» – вскинула подбородок. Это движение рядом с генералом уже входило в привычку. Он ухмыльнулся уже открыто. «Нет, что вы, госпожа Ильграс, наслаждайтесь вечером. Скоро придет принц, и у вас будет возможность с ним потанцевать и познакомиться ближе». «Благодарю», – дежурно ответила я. «Вам тоже желаю насладиться сегодняшним балом». Он хмыкнул, но кивнул. «Что?» – не поняла я. «Я что-то не то сказала?» «Да нет, все так», – пожал он плечами. «Вы не любите танцевать?» предположила я, помня о его ноге. «Скажем так», – сощурился он, – «делаю это в случае крайней необходимости. Теперь уже пришла моя очередь хмыкать. Значит, желаю вам, чтобы сегодня крайних необходимостей не возникло». Вежливо склонила голову, дав ему понять, что разговор окончен, и медленно двинулась ближе к сцене, вокруг которой уже собирались гости. «Это зависит не от меня», – загадочно произнес генерал уже мне в спину, но я не стала оборачиваться, чтобы уточнить у него, что он имел в виду. Не знала, какую стратегию выбрать. То ли держаться от него подальше, чтобы привлекать меньше внимания, то ли наоборот. Как не раз говорила моя опекунша, держать врага как можно ближе к себе. В том, что генерал для меня очень опасен, я не сомневалась. Он имел слишком много влияния в королевстве. На этом вечере самая моя важная задача – понравиться принцу. Ведь от его решения на смотринах зависит моя судьба. Флорио оказался легок на помине, потому что стоило о нем подумать, как музыка прекратилась, и в торжественной тишине один из слуг объявил о приходе правителя и его сына. Все расступились перед венценосными особами и склонились перед ними, пока не шли к помосту по живому коридору из гостей. Король произнес небольшую приветственную речь, решив ее не затягивать. Сказал лишь то, что в конце вечера нас ждет сюрприз. Принц стоял рядом с ним, блеклой тенью. Я усмехнулась, но быстро спрятала улыбку, опустив голову. Он был очень милым, но совсем не походил на будущего правителя. О нем хотелось заботиться как о каком-то зверьке, чем думать как о будущем муже. И все же мне было просто необходимо очаровать его. Я вздохнула. Трудный случай. В голове этого юноши все что угодно, только не женитьбы и не девушки, которые съехались ради него со всего королевства. Как только правитель сошел с помоста, музыканты снова принялись играть. А ко мне почти тут же подошел писарь с деревянным планшетом в руках и неизменной перьевой ручкой. Именно таким я видела его в день приезда. Совсем ничего не поменялось. Даже его костюм с небольшим чернильным пятном на рукаве. «Госпожа Ильграс?» – уточнил он. «Я», – улыбнулась писарю. «Сегодня его высочество будет танцевать с каждой невестой по очереди. Вам выпадает честь на третий танец. Поставьте, пожалуйста, свой родовой знак вот здесь». Я подняла брови. «Мне нужно это для отчетности о том, что я предупредил каждую невесту», поспешно объяснил он. Я хмыкнула и поставила знак. Напротив нескольких других имен уже тоже стояли закорючки. Первая в списке была самая молодая участница смотрин, Каприза Ильдурман. Та девушка, которая чуть не коснулась камня благородства, поискала в толпе светлую голову принца и обнаружила его уже танцующим с Капризой. Он держался от нее на некотором расстоянии, хотя танец и предполагал довольно тесный контакт. Девушка что-то говорила ему, а Фларио лишь натянуто улыбался. «Я чувствовала напряжение даже на расстоянии. С ним будет сложно». Вздохнула и отошла от писаря, собираясь взять себе какой-нибудь напиток. Но только протянула руку к подносу, как позади раздался голос. «Госпожа Эльграс, не окажете ли мне честь?» Сколотящимся сердцем я повернулась к говорившему. Сам король протягивал мне руку. В тот момент я совершенно не думала о том, что у меня появился шанс разузнать что-то из первых уст, или о том, что я могу понравиться правителю и получить его протекцию. Нет, я просто сильно испугалась, что птица столь высокого полета обратила на меня внимание. Сглотнула и протянула ему кисть, которая слегка подрагивала. Правитель взял ее в свою теплую мягкую ладонь, пришлось подойти к нему ближе. «Вы замерзли?» – заботливо уточнил он. «У вас руки ледяные. Я скажу магам, чтобы сделали воздух теплее». «Нет-нет, все в порядке», – заверила его. «Это все...» – я снова сглотнула. «Просто немного волнуюсь». Он аккуратно, словно боялся сделать мне больно, держал меня одной рукой за талию, а другой поддерживал за руку. «А я думал, что такая смелая девушка, как вы, ничего не боится». Я опустила глаза. «Вы мне льстите, Ваше Величество. Я вовсе не такая смелая, как вам кажется». «Ну, я был поражен сегодняшним вашим выступлением с утра». «Не сердитесь, но мне показалось это несправедливым и унизительным». «Может быть, вы и правы», – вздохнул король. «Но вы же понимаете, что короне нужна только чистая кровь». «Для этого вы и позвали сюда представительниц самых знатных родов. Разве этого недостаточно?» «Надеюсь, принц выберет себе достойную супругу». «Не сочтите за дерзость, Ваше Величество, но мы все достойны Его Высочества», – улыбнулась я. «Без сомнения, юная госпожа», – засмеялся он. «И я был бы счастлив, если бы мой сын обратил внимание на вас». Сердце снова дернулось и пустилось в галоп, хотя я думала, что еще быстрее оно биться уже не может. У меня даже голова закружилась. «Сам король мне благоволит. Кажется, дерзость сыграла мне на руку». «Значит, вы дадите ему право выбора?» — посмотрела я в ярко-голубые глаза правителя. Он улыбался, но до глаз улыбка не доходила. Наверное, для него женитьба сына была слишком серьезным вопросом. «Да, а иначе зачем все это?» Он обвел взглядом зал, заполненный танцующими парами. «Я думала, что династические браки заключаются без обязательного согласия жениха или невесты». «Да, именно так женили меня мои родители». «Стало быть, вы не любили вашу глубоко почитаемую почившую королеву?» — спросила я, тут же прикусив язык. «Я ходила по тонкому льду. Не нужно лезть туда, куда меня не приглашают». «Почему же?» — склонил голову набок правитель, будто размышлял о чем-то. «Любил. Она была достойной женой правителя, мудрой и благородной. Она родила мне горячо любимого сына». Я решила идти напролом. Кажется, его величеству нравилось, что я общалась с ним свободно. По крайней мере, он не выказывал недовольства. Только чего же мне стоил этот невозмутимый тон? Внутри вся тряслась. Я как будто шла по острому лезвию. Одно неосторожное движение, и все пропало. «Я слышу в вашем тоне какое-то «но».» «Это очень печальная история, юная госпожа», — улыбнулся правитель. «Не стоит забивать себе голову тоскливыми мыслями в такой чудесный вечер». «Вы полюбили невзаимно?» — спросила, а сама затаила дыхание. «Ответит или нет?» «Агнес», — вздохнул король, Вы разрешите мне называть вас по имени?» «Конечно, Ваше Величество», — искренне улыбнулась я. «Мне нравился этот человек. В нем как будто было что-то близкое. Сердце уже не пыталось вырваться из груди. Между нами образовалось понимание. Агнес, я спрошу у вас кое-что и хочу, чтобы вы ответили мне правду». «Разумеется, мой король». Едва успокоившееся сердце пустилось в пляс с новой силой. «Чего он хочет?» «Сразу скажу, что я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей добродетели и целомудрии. Но у вас тот самый нежный возраст, когда сердце выбирает себе пару». «Так к чему он клонит, черт возьми?» «Боюсь, не понимаю, о чем вы говорите». Снова внимательно посмотрела в глаза правителя. «Ладно, я спрошу прямо, только, пожалуйста, не обижайтесь на этот вопрос». «Обещаю», — выдохнула я. Закончилась предыдущая мелодия, и начался новый танец, а мы не отошли друг от друга. Слишком увлечены были разговором. «Если бы накануне стояла будущая корона, если бы ваши уважаемые родители не отправили вас на эти смотрины, вы предпочли бы выйти замуж за кого-то другого? Живет ли в вашем сердце какой-то молодой человек, с которым вы предпочли бы провести всю жизнь?» Я даже рассмеялась от облегчения. Уже надумала себе не весь что. А тут такой простой вопрос. Сказала правду и с чистой совестью. «Нет, Ваше Величество, я никогда не думала ни об одном молодом человеке». «Как же так? Неужели за столь чудесной молодой госпожой никто не ухаживал?» Задал он провокационный вопрос. «Мне показалось, что король всерьез рассматривает мою кандидатуру в невестке, раз устроил этот допрос. Меня воспитывали в строгости, Ваше Величество». Я опустила взгляд, снова не соврав. «Да, я многое знала о соблазнении мужчин, но все это в теории. На практике же всего несколько раз общалась напрямую с вельможами, чтобы выведать какую-то незначительную информацию». «Вы очень интересная девушка, Агнес», – задумчиво произнес правитель. «Надеюсь, нам еще удастся поговорить». Второй танец подошел к концу. Король поцеловал мою руку и отошел. Я поискала глазами принца, потому что по списку была моя очередь на танец с ним. Увидела, что он уже направляется ко мне. Я присела перед ним в реверансе. «Ваше высочество?» «Госпожа Эльграс?» Снова как-то искусственно улыбнулся он. Я еще не отошла от странного разговора с королем, но расслабляться было некогда. «Сегодня чудесный вечер», – начала я. «Вы правы», – кивнул он. «Мы танцевали. Но если у отца получалось делать это так, будто он всю жизнь только этим и занимался, то сын двигался несколько скованно. Движения получались точными, но ему чего-то не хватало. Какого-то лоска, который, возможно, придет с возрастом». В который раз я утвердилась в мысли о том, что принцу еще рано жениться. «Особенно мне нравятся эти магические сферы», – продолжала я, «потому что нужно было о чем-то говорить». А его высочество совсем не желало мне помогать поддерживать разговор. «Волшебная атмосфера. Я с вами полностью согласен». Лихорадочно соображала, о чем с ним поговорить. С королем как-то получалось все само собой, а вот принц оказался гораздо менее разговорчив. «Его Величество говорил, что скоро нас ждет большая охота», — предприняла еще одну попытку я. «Вы, должно быть, в нетерпении?» «Да, конечно». Принц снова обрубил попытку вести диалог. «А вам когда-нибудь удавалось поймать крупную добычу?» — продолжала я наступление. «Да, однажды я подстрелил оленя», — коротко ответил его высочество. «Вот как?» — улыбнулась я, изо всех сил стараясь не показать растерянность. «Да что ж такое? О чем с ним еще говорить, когда он совсем не идет на контакт? Он не спросил у меня ничего, даже для поддержания беседы. Еще никогда мне не было так трудно». Я задала ему еще несколько вопросов и в конце концов сдалась. Флорио не смотрел на меня. Танец подошел к концу, молодой человек склонился ко мне и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Короткое, мимолетное касание. Я снова присела в реверансе, и он отошел от меня, потому что к нему спешила уже следующая кандидатка. Мне почему-то казалось, что никому сегодня вечером не удастся растопить сердце этого юноши. Я вздохнула и отошла к стене, чтобы не мешать другим танцевать. Но перевести дух мне не дали. Ко мне подошел незнакомый мужчина в военном мундире. Он был значительно старше меня, но все же младше короля. Он склонил голову и протянул руку. «Госпожа, окажите мне честь. Я полковник Тауль Ильгерстен». «Полковник?» Кивнула, реверанс от меня ему не полагался, потому что по правилам этикета этот вид поклона предназначался только особам королевской крови. «Меня зовут Агнес Ильграс». Он взял меня за талию и повел ближе к помосту. «А я за вами весь вечер наблюдаю», – улыбнулся он. «После танцев с его величеством и его высочеством вас, наверное, уже ничем не удивишь». Я рассмеялась. «Что верно, то верно. К сожалению, его высочество оказался не слишком разговорчивым собеседником», – посетовала я. «Я весь к вашим услугам», – расплылся в улыбке полковник. «Готов забавлять вас шутками и разговорами, хоть до самого утра». «Вы очень любезны», – произнесла я, стараясь быть приветливой. Сказать по правде, меня мало интересовали любые его россказни и байки, потому что он вряд ли мог быть мне полезен. Однако пришлось поддерживать беседу еще несколько минут, пока длился танец. Взглядом я искала генерала, даже не знаю почему. Мне было любопытно, чем он может заниматься на таком вечере, если не танцует. Однако Ракена нигде не увидела. Не скажу, что меня это волновало, но все же этот человек вызывал живой интерес, и я была бы рада узнать о нем больше. Нужно ненароком расспросить о нем Рикосту, она должна знать еще много интересного. Только бы она не сочла мой интерес подозрительным. Когда танец закончился, я постаралась скорее отделаться от военного, чтобы он не позвал меня еще на один круг. Задала ему еще несколько наводящих вопросов и успела убедиться, что он слишком далек от жизни во дворце и сплетен, чтобы знать о чем-то по-настоящему важном для меня, а потому общаться с ним было бесполезно. Я немного устала и хотела просто отдохнуть. Но как только освобождалась после очередного танца, ко мне подходили все новые и новые партнеры. Уже не чувствовала ног и мечтала лишь о том, чтобы перевести дух. Но только подошла к стене, как увидела, что ко мне направляется очередной молодой человек. Недолго думая, юркнула в ближайший выход на балкон, надеясь, что человек не последует за мной, а найдет себе другую жертву. Для верности заперла окно. Благо, задвижка находилась и снаружи. Теперь он точно за мной не сможет пойти. Я с облегчением вздохнула, обводя взглядом балкон, увитый диким виноградом, листья которого стали ярко-алыми. Здесь тоже витало в воздухе несколько разноцветных световых сфер, которые своим неярким свечением создавали уютную атмосферу. Было холодно. Изо рта вырвался пар при дыхании, волоски на открытых частях рук тут же поднялись. Я поежилась, но все же решила, что в отдыхе от людей нуждаюсь больше, чем в тепле. Это выматывало. Все время держать маску, все время быть учтивой, все время улыбаться. Я подошла к перилам и посмотрела вниз. «Вы за мной следите?» Вдруг услышала насмешливый голос. Подпрыгнула и схватилась за сердце. «Генерал Элькантаре», – возмутилась я. «Я не знала, что здесь есть еще кто-то». «Простите, госпожа Ильграс, я не желал вас напугать». Кажется, его тон звучал вполне искренне. Возможно, он действительно не специально. «Вы что, прячетесь здесь?» – сочурилась я. «Почему сразу прячусь?» – засмеялся мужчина. «Отдыхаю». «А, я тоже вот решила отдохнуть от танцев». «Здесь холодно», – нахмурился генерал и снял с себя парадный китель, накинув его мне на плечи. «Спасибо, но не стоило», – скинула на него взгляд. Он внимательно смотрел на меня. Стало не по себе. Теплым платком меня окутал его запах. С одной стороны, он был как эфемерное облако. С другой – ощущался приятной тяжестью, которая залегла в середине груди. «Не в ваших интересах простудиться и все смотрины пролежать с жаром в своей комнате. «Я смотрю, вы понравились королю?» В голосе его звучали нотки, которые я не смогла определить. И меня это насторожило. Я пыталась прочитать этого человека, но у меня не получалось. «Да, это было бы не к месту», — натянуто улыбнулась я. «Тем более впереди охота». «Вы там тоже будете?» — поинтересовалась я. «Разумеется», — кивнул Илькантара. «Любите охоту?» — спросила я, сама не зная для чего. «Эта информация мне ничем не поможет». «В том виде, в котором она будет завтра, не слишком», — уклончиво сказал мужчина. Я оперлась об люстраду руками, глядя в темноту. Только вдалеке в саду светили сакрисы. «Что это значит?» «У нас будет охота на лошадях», — сказал Ракен так, будто это все объясняло. «И?» — не поняла я. «А какая еще бывает?» Генерал не смотрел на меня. Его взгляд стал задумчивым и даже немного мечтательным. А, быть может, мне это только показалось. «Генерал?» Напомнила о себе и через несколько минут, когда подумала, что он забыл о моем присутствии. «На вивернах», — пояснил он, когда я уже не думала получить ответ. «Охота на вивернах?» — переспросила я. «Вы охотились на вивернах?» Это было так неожиданно, что я даже рот открыла от удивления. «Но ведь это так опасно!» «Для опытного наездника отнюдь». «Не знаю, смогла бы подойти к виверне или нет», — улыбнулась я. «Эти животные очень страшные». «На самом деле совсем нет», — возразил генерал. «Но они требуют особого подхода. У каждой виверны свой характер, и нужно лишь понять, как с ней обращаться. Кто-то любит ласку, с кем-то нужно построже. В конце концов, с ними обращаться не труднее, чем с лошадьми». «Только у лошадей нет клыков». «В человеческий локоть», — рассмеялась я. «И они не извергают огонь». «Тоже верно», — улыбнулся мужчина. «Вы совсем замерзли», — спохватился он. «Нос уже посинел». «Неправда». «Еще как правда», — хохотнул генерал и легонько коснулся самого кончика моего носа. «Такое странное движение, игривое и одновременно какое-то теплое». «Пойдемте внутрь». Я вздохнула, но согласилась и скинула с себя его китель, подав ему. «Спасибо». Отперла окно и вошла внутрь. На меня снова обрушились звуки музыки. Веселье было в самом разгаре. Музыканты играли заводную мелодию, под которую танцевали парами, но постоянно менялись с партнерами. «Вечер близится к завершению», — отметил Ракен. «Хвала небесам». Застонала я, ощущая, что ноги стали каменными. Мужчина снова рассмеялся. «Я просто очень утомилась», — попыталась спасти ситуацию, поняв, что сболтнула лишнее. Музыка снова сменилась, стала медленнее. «Надеюсь, у вас хватит сил еще на один танец?» — вдруг спросил генерал. «С кем?» — не поняла я. «Со мной?» Он усмехнулся и, не спрашивая разрешения, взял меня за руку, притянув к себе. «Но вы же...» Не смогла договорить фразу, потому что меня снова окутал его запах. Говорить не хотелось. Я только кивнула и прильнула к нему. На балконе я замерзла, а он, несмотря на то, что стоял без кителя, все равно был очень теплым. Сама того не понимая, я держалась к нему ближе, чем к другим сегодняшним партнерам. «Наверняка всему виной то, что я продрогла». «Почему вы дрожите?» – наклонился генерал к самому моему уху. «Говорил же, что не стоит мерзнуть». «Нет, все в порядке». Выдавила я из себя, чувствуя, что совсем не знаю, что сказать, ведь дрожала вовсе не от холода. Ладонью, которая лежала на его груди, я ощущала, как сильно и быстро бьется его сердце, хотя мы почти не двигались, а лишь сделали вид, что танцуем. Я понимала, что ему тяжело, и не пыталась расширить траекторию движения, принимая правила этого танца. Фактически мы просто переминались с ноги на ногу, оставаясь на месте. У него были очень нежные руки. Никогда не подумала бы, что у военного человека могут быть настолько чуткие пальцы. Они чуть поглаживали мою спину, и от каждого такого прикосновения я внутренне вздрагивала. Это были какие-то совершенно новые ощущения, сладкие и пугающие одновременно. Музыка неожиданно оборвалась на полуноте. Я увидела, что во все входы одновременно шагнули какие-то люди, и погас весь свет. Со всех сторон послышались встревоженные возгласы. «Что происходит?» – испуганно спросила я тоже, еще сильнее прижавшись к генералу. Он крепко сжал меня в объятиях и шепнул в самое ухо, касаясь кожи губами. «Не бойтесь, это обещанный королем сюрприз». В этот момент грянула торжественная мелодия, и со всех сторон зала вверх медленно полетели огромные тускло светящиеся сферы. Они поднимались и поднимались, взгляды всех присутствующих были направлены на эти шары. А когда те оказались под самым потолком, вдруг разом разорвались с громкими хлопками. Я никогда до того не видела такой красоты. Сферы, казалось, разлетелись на миллионы разноцветных лучиков, на несколько мгновений осветив зал так, словно за окном стоял яркий летний день. На этот раз со всех сторон доносились восторженные восклицания. Когда фейерверки погасли, мы снова на миг погрузились в темноту. Послышались аплодисменты. Я тоже хотела присоединиться к ним, но генерал меня не отпустил. А еще спустя миг я поняла, что лица и руки многих присутствующих светятся в темноте. У кого-то кожа светилась совсем немного, как у Ракена, у кого-то гораздо сильнее. Больше всех выделялись король и принц. Их кожа светилась очень ярко, как и моя. Пришлось даже зажмуриться от этого насыщенного синего свечения, которое буквально ослепляло. «Что происходит?» – спросила я, растерянно отстранившись от генерала и пытаясь стряхнуть с себя пыль, которая нас всех осыпала. В тех местах, где я ее стирала, кожа переставала светиться. Почти тут же снова зажглись обычные световые сферы. Вопросы, подобные моему, раздавались со всех сторон. А ко мне в голову вдруг закралась догадка. «Как он мог?» – чуть слышно спросила я, все еще не отойдя от впечатления. «Он ведь отменил эту проверку».